На входе он был перехвачен радушным хозяином. «Доброе утро, господин Бельский. Вы вчера так рано нас покинули. Неужели вам не понравился бал?» «Все было великолепно. Благодарю вас. Просто я несколько устал с дороги и хотел выспаться. Сегодня у меня будет тяжелый день. Нужно опросить свидетелей, поговорить с моряками, видевшими корабль, договориться насчет судна», — с намеком сказал Олег, которому совершенно не улыбалось тратить время на продолжительную светскую беседу. «Как? Вы не будете присутствовать на празднике?» — наигранно схватился за голову магнат, изображая полнейшее отчаяние. «Но моя дочь так на это рассчитывала!» «Простите, сударь. К сожалению, проблема вашего города серьезна, а милорд Альфрани дал нам слишком мало времени, чтобы иметь возможность тратить его на различные праздники. Передайте вашей дочери мои поздравления, а мне необходимо заняться расследованием». «Но ваш спутник...» «Что мой спутник?» — недоумевающе нахмурился Олег. «Многоуважаемый лэр Вассини вчера обещал Эльмире, это моя дочь, что сегодня вы будете на нашем празднике. Мы так на это рассчитывали. А вот, кстати, и он сам», — радостно закончил магнат, заметив спускающегося с крыльца Франка. Вид у молодого мага был не ахти. Его помятая физиономия и покачивающаяся походка непрерывно свидетельствовали о неумеренных вечерних возлияниях. А сонный взгляд, то и дело закрывающихся глаз, о том, что ночью у него было более интересное занятие, нежели банальный просмотр сновидений. Заметив беседующих, Франко направился в их сторону, приветственно махая руками. «Ну, я пойду», — поспешил откланяться мэтр Васко. «Не буду мешать вашему разговору с другом. Помните, мы с дочерью очень рассчитываем на ваше присутствие на празднике». «Орех, привет! Слушай, тут такое дело», — начал разговор Франко, подходя к стоящему у калитки Олегу. «Привет, алканавт». «Нет, это у меня к тебе дело. Какого черта ты даешь обещание от моего имени? Если сам не собираешься принимать участие в расследовании, то хоть мне не мешай. С этими вашими вечными праздниками и не заметишь, как пролетит время». «Ну, я в общем-то об этом же», — смутился Ириниец. «Понимаешь, я вчера немного перебрал. Ну и с дуру пообещал, что мы сегодня будем на этом ее дне рождения. Знаешь, эта Эльмира такая девушка и так хотела видеть нас на празднике. Она, оказывается, очень любит магов». Франко мечтательно закатил глаза. «Да, очень. Выручи, а? Я ведь слово дал. Да и один день особой роли не играет». Олег задумался. Приятеля действительно надо было выручать. Слово дворянина, а тем более мага, данное даже по такому пустяковому поводу, весило немало. И не явись Олег на праздник, это грозило Франко потерей лица. Поступать так с другом Олег, естественно, не мог. Но и спускать все на тормозах было нежелательно. А не то водник мог окончательно обнаглеть и начать раздавать обещания от его имени. Тут его осенила идея. Он улыбнулся. Франко заметно занервничал. «Каждый раз, когда я вижу у тебя подобную усмешку», — слегка подрагивающим голосом произнес он, — «это означает, что ты замыслил очередную пакость. И что-то мне подсказывает, что на этот раз пакость направлена на меня». «Какой ты догадливый», — медленно протянул Олег. «Не делай этого», — перебил его Франко. «Чего не делать?» «Того, что ты задумал. Не знаю что, но мне это не нравится». «Ну, как хочешь. А я как раз решил выручить тебя и все же заглянуть на этот день рождения». и при этом ты не планируешь запугивать до полусмерти всех присутствующих?